все содержащиеся в ней бессмыслицы и противоречия, знал и с упоением нам рассказывал. Непримиримый противник всех церквей и религий, он поносил их пламенным слогом ветхозаветных пророков. Своей безукоризненной честностью Сэм словно демонстрировал всем рабам поповщины и суеверий, что мораль никак не связана с религией. Он навещал службы во всех городских церквах, чтобы мысленно поспорить с проповедником и вдребезги разбить его доводы. Имитируя стиль наших священников, Сэм проявлял недюжную наблюдательность. Особенно хорошо удавался ему преподобный Эндрю Боуер. «О, Господи, вложи нам в уста уголь, пламенеющий с твоего алтаря!» — выкрикивал он, карикатурно утрируя благородный эдинбургский акцент нашего священника, и добавлял, покатываясь со смеху, «То-то бы он удивился! Внемли, Господь, его молитве!» Если Сэм надеялся сделать меня атеистом, то все его старания были заранее обречены. Я понимал, что такое метафора, и ставил метафоры выше рациональных аргументов. С того времени я встречал многих атеистов, и все они спотыкались на метафоре. В школе я был сущим наказанием. Когда же мой отец возглавил школьный комитет, я стал вести себя с учительницей почти на равных. Можно себе представить, как это ее раздражало. Я готов был спорить на любую тему. Распространялся по любому поводу и вообще превращал каждый урок из мирного занятия по программе в эдакий сократический треп. Скорее всего, я сильно действовал ей на нервы. Ученик, под завязку набитый свеженькой, не переваренной еще информацией, очень на такое способен. Позднее я сталкивался в классе с бесчисленными героями, как две капли воды, похожими на меня тогдашнего, и каждый раз мысленно извинялся перед несчастной учительницей за свою несносность. Мои ровесники подрастали. Леола Крукшанк была теперь главной местной красавицей и, по всеобщему мнению, подружкой Перси Бойда Стонтона. Паучиха Уэбб все еще была самого высокого обо мне мнения, и я милостиво разрешал ей восхищаться мной издалека. Мило Папл понял, наконец, что умение артистически пукать еще не гарантирует успеха в обществе, и научился у коммивояжеров, пользовавшихся услугами его отца, некоторым новым штукам, укрепив тем самым свою репутацию шутника. В те годы самой модной разновидностью юмора стали почему-то пародийные переделки популярных песен. Как только разговор в компании зависал, он разряжался чем-нибудь вроде «О, Розмари Лохудра, твой нос сплошная пудра, какая вонь в твоем отвислом заде, отвратни ты всех в Канаде». Или, скажем, «Три алые розы цветут в моем заду, в твоем заду поганые мочалки». Куплетики неизменно были очень короткими. Мило явно рассчитывал, что слушатели покатятся от хохота. Не дослушав их до конца, я же со всегдашним своим занудством раз за разом интересовался, а как там дальше, за что он меня тихо и вполне справедливо ненавидел. На вечеринках Мило извлекал из своего репертуара шуточки насчет вонючих ног, вызывавшие хохот у всех, кроме меня. Я не смеялся из самой низкой зависти. Дело в том, что мои собственные шутки стали в последнее время такими умственными, что над ними не смеялся уже никто, кроме паучихи Уэбб. Да и та их явно не понимала. Одним из главных событий той весны стало известие, что мамаша небезызвестной Мейбл Хейнгтон застукала Перси Бойда Стонтона прямо на своей дочке. Она проследила, как парочка направляется к Стонтонскому сараю, немного подождала, но и выдала им по первое число. Мелкая, вечно какая-то замызганная, истеричная миссис Хейнгтон и сама-то не отличалась особым целомудрием. Уже несколько лет она пребывала в сомнительном статусе соломенной вдовы. Ни минуты немедля эта особа направилась к папаше Стонтону, который только что наладился поспать после обеда, и произнесла пламенную речь. Позднее она неоднократно повторяла эту речь на улицах нашего поселка, так что я запомнил ее во всех подробностях. Если он считает, что сынок богатея может безнаказанно обесчестить единственную дочь бедной вдовы, а затем отбросить ее, как ненужную ветошь, она, как бог свят, докажет ему обратное. У нее, как и у любого другого человека, есть свои чувства. Так что ж теперь, должна она идти к мистеру Махаффи, чтобы дать делу законный ход, или он пригласит ее сесть, чтобы поговорить на чистоту?